Лондонские площадки. Лондонская фондовая биржа привлекает российских эмитентов более простой по сравнению с площадками США системой регулирования рынка ценных бумаг и меньшими затратами, а также большим по сравнению с Россией количеством инвесторов, способных обеспечить акциям высокую ликвидность. Однако требования основной площадки Лондонской фондовой биржи достаточно жесткие, поэтому многие российские компании, проводящие первоначальное размещение своих акций, выбирают секцию альтернативных инвестиций – это биржи или AIM. Различия в критериях допуска на основную площадку Лондонской фондовой биржи и в секцию альтернативных инвестиций представлены на рисунке 7 в буклете приложений. Популярность этой секции среди эмитентов объясняется несколькими причинами. Максимально простой процедурой и невысокой стоимостью допуска, не более 5% от объема привлекаемых инвестиций. Гибкой системой регулирования, не предъявляющей жестких требований к эмитенту и его ценным бумагам. Доступ к инвестиционным ресурсам крупнейшего европейского рынка капитала. Возможность заявить о себе большому кругу потенциальных инвесторов и получить финансирование для дальнейшего развития. Кроме того, участие в этой секции дает эмитенту ряд других очевидных преимуществ. В частности, это позволяет повысить капитализацию, по оценкам некоторых экспертов, на 60-70% и получить представление о реальной рыночной стоимости компании. С выходом на рынок повышается статус и улучшается репутация компании, формируется положительный инвестиционный имидж. Наконец, допуск компании к торгам на рынке альтернативных инвестиций может служить первым шагом к официальному листингу на основной площадке Лондонской биржи, а это дает качественно новые финансовые возможности. В отличие от основной площадки биржи, для допуска на AIM эмитент не должен соблюдать условия по минимальному размеру капитализации и присутствию на рынке в течение определенного времени. Акции эмитента могут не находиться в публичном обращении и не участвовать в торгах. Минимальные формальные требования к компаниям, планирующим размещение на AIM, следующие. Наличие назначенного консультанта. Наличие назначенного брокера. Отсутствие ограничения на свободный трансфер акций компании. Наличие отчетности по ГААП США, Великобритании или МСФО. Наличие регистрации как публичной компании с ограниченной ответственностью или ее иностранного эквивалента. Обеспечение достаточного оборотного капитала в течение как минимум 12 месяцев после допуска к торгам. Подготовка документа о допуске на AIM, который содержит всю необходимую для инвесторов информацию. В случае публичного размещения этот документ должен отвечать всем требованиям к проспекту. При рассмотрении вопроса о допуске конкретной компании к размещению на бирже особенно тщательно изучаются следующие стороны ее деятельности. Во-первых, наличие управленческой команды с опытом управления публичной компанией, способность менеджеров компании продемонстрировать финансовую чистоплотность и навыки финансового управления. Во-вторых, наличие жизнеспособной бизнес-модели, перспектив развития бизнеса и увеличения прибыли. В-третьих, способность брокера привлечь необходимые средства по цене, удовлетворяющие собственников компании. Компания должна работать в растущем секторе экономики. Желательно, чтобы ее продукция отличалась качеством или инновационностью, за что могла бы получить на рынке ценовую премию. Если же компания производит стандартную продукцию, то она должна быть крупным поставщиком данной продукции на рынок. Наиболее важный критерий при оценке компании – профессионализм управленческой команды. Директора компании должны быть полностью осведомлены и осознавать все издержки и обязательства, связанные с размещением на бирже. Они должны понимать, что размещение акций на AIM – это отнюдь не самый удобный способ продать свою долю в компании и выйти из бизнеса. Размещение акций следует рассматривать как источник долгосрочного капитала для развития бизнеса. Что касается корпоративного управления, то публичной компании необходимо обеспечить защиту прав всех ее акционеров, а также совпадение интересов ее менеджеров и акционеров. Вознаграждение менеджеров должно включать пакет опционов на акции фирмы, мотивирующий менеджеров работать на благо бизнеса в целом. Также необходимо, чтобы в совет директоров компании входили независимые директора, представляющие интересы внешних акционеров. Важно, чтобы руководство фирмы было готово в определенные сроки осуществить необходимые изменения, чтобы повысить уровень корпоративного управления в компании.